в нужное время в нужном месте. Что объединяет людей, способных искусно налаживать связи, кроме стремления овладевать знаниями и делиться ими с окружающими? Умение присутствовать в нужное время в нужном месте. Для людей, искусно налаживающих отношения, приемы и деловые встречи – привычное занятие. Они всегда принимают приглашения, покупают билеты и показываются на публике. У них инстинктивно вырывается «да» в ответ на предложение принять участие в том или ином мероприятии. Именно там они зарабатывают себе хорошую репутацию и получают признание окружающих. А тех, кому «за». Яркий пример того, как можно совершенствоваться в нетворкинге на протяжении всей жизни, являют Венди Макдональд и Соня Батта. Это очень обходительные и обаятельные леди. Несмотря на возраст, обеим далеко за 70, они регулярно участвуют в кампаниях, проводимых в поддержку их бизнеса, являются активными членами местных деловых сообществ и, кроме того, постоянно путешествуют по миру. Наверняка обе порядком устают от такого бешеного ритма жизни. Однако нетворкинг не является для них рутинной работой. В первую очередь приносит им удовольствие. Нам следует у них многому поучиться. Венди. Если бы в области нетворкинга давали пояс за степень мастерства, то Венди Макдональд, безусловно, стала бы обладательницей черного пояса. Она достигла успеха в своем деле по большей части благодаря исключительным способностям налаживать связи. Уже в течение 50 лет она руководит своей транснациональной корпорацией US Bearings с годовым доходом более чем в 100 миллионов долларов. Ей присуждено бесчисленное множество наград, включая почетное звание «Предприниматель года» от Viv Clico, которое присуждается самым успешным женщинам-предпринимателям из разных стран мира. Она пережила троих мужей, вырастила 10 детей, и, если мне не изменяет память, то до недавнего времени у нее было 28 внуков. Венди было едва за 30, когда ее муж погиб в авиакатастрофе. На руках у нее остались трое маленьких детей и небольшой машинный цех вместе с компанией по поставке подшипников. У Венди не было никакого опыта ведения бизнеса. Но и выбора у нее тоже не было. Надо было как-то выживать. Женщины-руководители в 50-х годах были очень большой редкостью. И уж тем более в такой сугубо мужской области, как производство роликовых подшипников. Венди упорно продолжала работать, умело справляясь с неприязнью персонала и многими другими трудностями. Ключом к успеху, которого она добилась, стало ее умение налаживать отношения с людьми, с сотрудниками, поставщиками, покупателями, знакомыми и близкими друзьями. У нее просто врожденный талант находить общий язык с людьми. В этом я убедился на собственном опыте. Будучи исполнительным директором торговой палаты, каждый год я работаю в паре с ее председателем, ведущим членом делового сообщества. Когда этот пост занимала Венди, мы часто ездили в Европу и Азию в составе торгового представительства. Она была моим любимым попутчиком. В один из таких деловых визитов в Азию у нас была очень насыщенная программа — посетить 10 стран. И Венди активно воплощала ее в жизнь. Каждый день в новом костюме она посещала все местные фабрики и заводы, включенные в программу визита, принимала участие во всех ланчах, приемах и деловых ужинах, и это при тамошнем климате. Она меня просто вымотала. Мы распрощались в Маниле, и, к своему изумлению, вернувшись домой, я узнал, что Венди отправилась в новый тур к своим азиатским покупателям. Рядом с Венди я понял, что развитие бизнеса требует многочисленных встреч и контактов со многими людьми. И к черту все часовые пояса. Соня. Том Батта и его жена Соня превратили Батта Шу Кампани в одну из ведущих мировых компаний. Они производят и продают на 5 континентах широчайший ассортимент обуви, от самой простой до моделей высокой моды. Том и Соня – прекрасная команда. Соня – бизнес-леди, филантроп и основатель уникального музея Баташу. Как и ее муж, она путешествует по всему миру, посещая фабрики и магазины компании в 74 странах. Я причисляю себя к кругу знакомых Сони, потому что постоянно сталкиваюсь с ней в аэропортах, в фойе отелей или даже в доке, когда она приветствует военный корабль, возвращающийся из Персидского залива, великолепно сидящий на ней униформе почетного капитана морского флота. Соня очень обходительна и всегда искренне интересуется людьми, будь то призывники морского флота или главы государств. Она ко всем относится с равным уважением. Как и Венди, она неутомима. Все время стремится вперед к новым знакомствам. Дэйв и Иван. Дэйв Ройлс и Иван де Валоне – еще два ярких, заслуживающих нашего внимания человека, которые умеют налаживать связи. Хотя они не являются владельцами больших международных компаний, оба хорошо известны в своей области и пользуются всеобщим уважением. Они смогли построить свой бизнес на умение быть в нужный момент в нужном месте. Дэйв. Однажды Дэйв Ройлс пришел ко мне за помощью. Он хотел работать в торговой палате штатным фотографом. Я пригласил его на прием, чтобы он сделал несколько снимков. Когда я незадолго до этого обращался к другим фотографам, они отказали под предлогом, что работают только на больших мероприятиях. Дэйв был не такой. Когда бы я не обратился к нему с просьбой о съемке, во время небольшого приема или крупномасштабного мероприятия, он всегда был рад помочь. Однажды во время приема я спросил Дэйва, сможет ли он сделать портрет нашего почетного гостя, премьер-министра Таиланда. Дэйв не растерялся и прямо там, на месте, сделал портретную фотографию. Тогда у него появилась небольшая портретная студия, и он делал портреты почетных гостей во время приемов. С годами у Дэйва сформировалось приличное портфолио из портретов деловых лидеров и фигур мировой величины, включая Криса Паттона, последнего мэра Гонконга, Боба Крэндалла, председателя American Airlines и многих других известных людей. Вот видите, в то время как умения и знания играют существенную роль, не менее важно оказаться в нужное время в нужном месте. Иван. Иван де Валонне занимается очень доходным бизнесом, сдает складские помещения в аренду. Помимо этого, она является активным членом торговой палаты и других комитетов. Я вижу ее на мероприятиях как минимум один раз в неделю. Недавно Иван куда-то пропала на несколько месяцев. Потом вновь появилась, и я спросил ее о причине такого долгого отсутствия. Она ответила, что устала, выгорела и решила завязать с нетворкингом на некоторое время. Однако, по словам Иван, едва она прекратила появляться на мероприятиях, общаться и заводить новых знакомых, ее дела пошли намного хуже, интенсивность бизнеса снизилась почти вдвое. Но стоило ей вернуться, дела снова пошли в гору. Для Иван реклама и маркетинг не настолько эффективны, как частое присутствие на мероприятиях и умение налаживать связи. Вам придется заплатить некоторую цену за то, что потом станет бесценным.